На следующий день, в пятницу утром, в роте появился Рустам. Это мой хранитель его прислал. Сейчас я это понимаю. Более колоритного персонажа, более отмороженного на всю контуженную башню коня я и за последующие годы никогда уже не встречу. История его жизни напоминает какой-то неправдоподобный, авантюрный роман. Родитель у него был таджик, а матушка азербайджанка. Внешне этакий пахлаван. Очень высокий и весом за 100. Лицо просто страшное. Все в шрамах, рубцах, да плюс рябой. Весь такой кряжистый, широкий. Руки длинные, почти до колен. И еще очень большие ладони. При всем этом весь какой-то жилистый. Но обычно жилистыми кажутся люди худые, сухие. А Рустам нет. Широченная грудь, широченная талия, мощные ноги. Если постараться образно описать, оживший карагач. Смуглый и безволосый. По-восточному, по-настоящему. По легенде, а назвать историей жизни этот путь и язык не поворачивается. Он призвался в Турк-Во 4,5 года назад, чуть ли не в 1978-м. Дослужился до деда, потом кого-то не так замочил, попал в дисбат, отсидел непонятно сколько, вышел и вновь пошел по новой. Короче, тайна во мраке. Я лично слышал, что в дисбат по 2 раза не ходят, отправляют на зону. Пересказываю, что говорили. В результате, переболев гепатитом, он еще и болеет. Попал уже дембелем сюда, в Азадбаш. Ждет отправки в часть и домой. Единственное чувство, которое его согревало по жизни, я уверен, была дикая, жгучая и неиссякаемая ненависть ко всему. К армии, офицерам, солдатам. Ко всем солдатам. Это очень важно. Он был настоящий интернационалист. И как бы это обозначить? Социум-ненавистник. Он ненавидел молодых и дедов, махру и десантуру, русских и узбеков, всех. Перед ним все были молодые, все были русские и все были свинари. Он плевал на земляков, афганцев, местных, офицеров, на всех. И еще, у него не было правил. Ложил он на них. Даже не так. Рустам был вне правил. Он, наверное, просто не подозревал о существовании такого понятия. Первое, что он сделал, прибыв в роту, с 2 ударов в голову, увалил в кучу битого стекла одного из лидеров местных дедов. Тот, видите ли, должным образом, и, что немаловажно, быстро и внятно, не объяснил старшине, Рустаму, почему гвардии старший сержант ВДВ и дембель вместе со всеми не отскребывает полы. А когда тот неуклюже попытался встать, Рустам добавил сверху, всей подошвой, то ли ударил, то ли вдавил голову десантника в стекло. Это знаменательное событие, пострадавший редкая сука, произошло в 5 метрах от меня. Мы подхватили окровавленного дембеля и уволокли на руках в гарнизонный госпиталь. Того, что было очевидно для всех, Рустам, по-моему, просто не понимал. Второе. Зверский, вновь до госпитальной койки, изуродовал 3 представителей азиатско-кавказской коалиции, подошедших прямо на вечернем разводе, к нему, на переговоры. Сначала грохнул парламентеров прямо перед строем, потом отфутболил власть, потом закончил развод, отбил роту. И лишь потом гордый ушел с линейки, подразумевая, можете забирать свою падаль. Что мы, уже сплоченная невзгодами троица, прочувствовали и передумали в эти минуты? Рассказывать, наверное, глупо. Только, как оказалось, зря. Этот демон пустыни действительно оказался спасителем духов 7. Все просто. Ты и так все время пашешь, как богом проклятый осел. Тебя и так лупят и грузят и днем, и ночью. Ты глаз от земли не поднимаешь, слушаешь смиренно, всегда четко и быстро, очень короткими и всеми понятными фразами отвечаешь на любые вопросы. На кой ты нужен Рустаму? Он спросил, ты отрапортовал. Он тебя понял и послал. Ты отдал честь, сказал есть. И бегом, а не в развалочку, ретировался. Что с тебя ему еще нужно? С дедами сложнее. Их ведь никто не отменял. Ладно, перед Рустамом положим дед, помня, как он сам когда-то шерстил, прогнется. А свои? Свои шакалы? Такие же. Вот тут рулетка. В этом-то и было спасение. Пока они играли, мы жили. Да здравствует захватывающая игра. Кто нарвется на Рустама? Выхватывания по поводу и без сократились, но их все равно хватало. С головой. Все, что рассказывали про Мирзу, было только половиной правды. По-моему, это был просто больной ублюдок. Худое, невысокое, чернявое, желтомордое и злобное существо. Законченный садист и славяноненавистник. Это вообще-то не часто встречается. Я имею в виду явные и нескрываемые выражения неприязни именно по национальному признаку. Господствующей расе. Но и без своего расизма Мирза был просто кошмарным существом. Сочетание внешнего убожества чмыря и изощренной жестокости восточного деспота непереносимо. Я не бодибилдер и не ценитель мужских попок, но когда у парня, у худющего парня, плоский, но отвислый, как у овцы, зад, впечатление такое, как будто у него там насрано. Чмо! Как-то заметил по дороге в столовку интересную особенность. У нормальных людей сапоги обхватывают икроножные мышцы. У этого урюка нет. Ноги, как у затравленного чмыря-недомерка, с чужими стоптанными сапогами на 3 размера больше, телепались внутри голенищ. Показал взглядом Толяну. Тот проникся, просиял, толкнул Славу. Наш правильный друг... Вместо того, чтобы получить маленькое, но честно заслуженное моральное удовлетворение, только шикнул на нас и сделал зверские глаза. Понятно, пацан пахал как все, а выхватывал за двоих. Не выучил еще простой армейской премудрости. Кто много делает, тот чаще ошибается. А ошибок здесь не прощали. И вообще, никому и ничего не прощали. Не существовало здесь такого понятия, как милосердие. Вот, Слава — чистый пример. Выхватывал от Мирзы его халуев с утра и до вечера. Потом шел к своим и тут же получал пару колобах от десантуры. «Ты чё, бык, не врубаешься? Ты скоро у своих черных сосать, бля, будешь! Десантник!» «А сами герои хреновы! Да ладно, и так все понятно!» На следующий день Мирза от души потешался на дрюсский пидорас и находил пару дополнительных поводов для внеплановых работ и мордобоя. У меня тоже проблемы начались. Взрослые проблемы. На нервной почве. Перестал спать. Не так, чтоб совсем, но запросто мог уснуть под утро. Как потом ходил полусонный... Да еще и успевал включаться в кризисные минуты. Ума не приложу. Толян, который сам по себе, и Слава, который тормоз. Пацаны, вас тоже до смерти не забуду. Сколько раз прикрыли, сколько раз спасли. Тут же, как на скотобойне, пока тащишь лямку, живи, тварь. А слаб, упал, на живодерню, слабого добить. Ну и что устал? Ну и что, ноги все сапогами отбиты? «Не можешь? Вешайся!» По ночам смотрел мультики. Это просто. Глаза закрыл и смотри, все равно не спишь. Друзья на гражданке. Были дела. Девчонки. Можно было и вот так. Или вот так сказать, а что если вот так додумать? А здесь я был неправ, потому надо будет письмо пацану написать. Да и вот тут мать, наверное, тоже не этого хотела. Ладно, мам, мы уж с тобой, родная, как-нибудь разберемся. Отец, стойкий солдатик, мужичище, как бы ты здесь себя повел? Уж тебя-то, папаня, жизнь покорежила, ой как!» Вспомнил отцовскую, фронтовую историю. «Как жаль, что я их помню так мало. История тоже, кстати, про фермопилы». Донские степи. Душное лето 1942-го. Силы Степного и Воронежского фронтов откатывают к Сталинграду. Сплошное отступление, бегство. Отец, командир саперного взвода, вместе со своей частью идет в хвосте войск. Минируют отход. Мимо проходят отставшие, самые обессиленные. Того мужичка, как рассказывал, он тогда запомнил. Сидит у заваленки, загнанный дядька, курит, взгляд под ноги, пилотки нет, ремня тоже, рядом Максим, второго номера тоже нет. Покурил, встал, подцепил пулемет, покатил дальше. Вещмешок на белой спине до земли клонит. Отец говорил, что еще тогда подумал, что не дойти солдатику, старый уже, за 40, сломался, говорит человек. Сразу видно. Отступили и саперы. Отойти не успели. Слышат бой в станице. Части арьергарда встали. Приказ назад. Немцы станицу сдают без боя. Входят. На центральной площади лежит пехотный батальон. Как шли фрицы строем, так и легли в ряд. Человек 150. Что-то небывалое. Тогда, в 42-м. Еще не было оружия массового поражения. Многие еще подают признаки жизни. Тут же добили. Вычислили ситуацию по сектору обстрела. Нашли через пару минут. Лежит тот самый, сломавшийся. Немцы его штыками форшмак порубили. Максимка ствол в небо задрал. Парит. Брезентовая лента пустая. Всего-то один короб у мужичка и был. А больше и не понадобилось, не успел. Победители шли себе, охреневшие, как на параде, маршевой колонной, по 5 или по 6, как там у них по уставу положено. Дозор протарахтел на мотоциклетке, станица свободна, типа рюськи драпают, но не все. Один устал драпать, решил мужик постоять до последнего за Русь, за матушку. Лег в палисадничек между сиреней, приложился в рамку прицела на дорогу, повел стволом направо-налево. Хорошо, теперь ждать. Да и ждал, наверное, недолго. Идут красавцы. Ну, он и дал, с 30-то метров. Налево-направо по строю. Пулеметная пуля в упор человек 5 на вылет прошьет и не поперхнется. Потом опять взад-вперед. По тем, кто с колена да залег, озираючись. Потом по земле, по родимой, чтобы не ложились на нее без спросу. Вот так и водил из стороны в сторону, пока все 270 патрончиков в них не выплюхал. Не знаю, это какое-то озарение, наверное, но я просто видел тогда, как он умер, как в кино. Более того, наверняка знал, что тот мужик тогда чувствовал и ощущал. Но потом, отстрелявшись, не вскочил и не побежал. Он перевернулся на спину и смотрел в небо. И когда убивали его, не заметил и боли не чувствовал. Он ушел в ослепительную высь над степью. Душа ушла, а тело осталось. И как там фрицы над ним глумились, он и не знает. Мужик свое отстоял на пасашок. Не знаю, как по канонам, по мне, это святость. За 3 дня до отправки, уже вечером, в роту пришел новый пацан, явно молодой. По всей палатке быстро зашелестело, Макс вернулся, тот самый, со сломанным писюном. Пришел, лег на свободную койку и уснул, как дембель прямо. Повезло, что Рустам к себе ушел. Следующие дни, помню смутно, как лошадь уже спал стоя. Макс прибился к нам, оказался земляком Славы. У них землячество такое интересное, один с Красноярска, другой с Челябинска. Черти, сколько сотен верст один от другого. А поди ж ты, земляки. Вот нам бы так. Толян с Ростовской, я с Ворошиловградской. 300 километров, 3 часа на машине. О чем страшилку рассказывали, подтвердилось. Мерза действительно ударом ноги повредил ему член. Врачи в госпитале его подлечили, но объяснили, что у него разрыв пещеристых тел, и ему нужно срочно делать операцию, иначе вставать будет только до места повреждения, а дальше нет. И детей с такой отвислой кочергой ему не сделать. Даже направление дали куда-то в столицу. Только он его спрятал. Мне он не нравился, хоть вроде как и влился в банду. Что-то с ним было не так, с головой. Я сам, конечно, тогда ходил как зомби, но этот был вообще с пустыми глазищами. Поговорили мы с ним только один раз, на погрузке гравия за день до отправки. Тема у него, конечно, была такая, что не затронуть ее было невозможно. Пацаны все ж таки перешли на его проблему. Макс, как и прежде, и спрашивал, и отвечал спокойно. Я бы даже сказал равнодушно. Да, перебили. Да, мерза. Да, тварь. А что теперь? Посмотрим. Направление? Направление подождет. Я его спросил. Ты че, мужик, вообще с крантов съехал? Какое нах подождет? Отправят в Афган. Оттуда никакое направление не поможет. Он просто не ответил. Уперся взглядом за забор. Так вот, и пообщались. В ночь перед отправкой наступил Валтасаров пир. К бабаям съехалась вся родня провожать. Пол роты чурок, гражданских, военных, всяких. Дети дурные, бабы какие-то безобразные, мешкуек сумками шныряют. Урюки притащили с собой жратвы, водки, инструменты свои музыкальные. Один палка, два струна. Прутся по полной. Молодняк пашет, аж гай шумит. Водка она быстро кончается. Пошли колонны бойцов за чашмой. Кому-то по балде пустым чайником грохнули, не принес. Другие деды отобрали. Пацан и лег под койку. Десантури налили. Те опять давай молотить с пьяной удали, кого не лень. Одного своего загнули и лупят по шее колобахи. А он не падает. Их главный совсем разъярился. Говорит пацану, чтобы тот нагнулся и мотал башкой. У них такое убеждение было, дабы шею не сломать ударом. Она расслабленная должна быть. А сам размахивается по-деревенски и лупит плашмя кулаком со всей дури. То повезло парню, что дед свинарь или хлебопек, толку что старослужащий. Бить не умеет совсем. Не вворачивается в удары корпус. Хоть и пытается бить всем телом, не вкладывает. Урод даже в этом. Упал пацан. Додумался, слава богу. Ржет десантура. Победа! Чуреки тоже разошлись. Что свои, что штатские. К середине ночи ужрались все в сисю. И пошло-поехало. Тупо гоняют по казарме всех подряд. Мочат, где поймают. Бабы их отвратные на койках сидят, с ногами немытыми, визжат от восторга. Как же, рюських гасят. Вы же кобылы вонючие, их ненавидите, они ж от вас рожи воротят и носы зажимают. Бочата их дебильные, спят в повалку, ухайдокались бедные. Такой спектакль длинный. Нормальные, короче, семьи, правильные. Мы в этом ночном погроме участвовали хитро. Сделали пару ходок за чешмой. После третьего похода последний чайник отдали уже не чучмекам, а своим, землякам Макса и Славы. Тоже десантура. Главный, старший сержант, Дембель. Вообще откуда-то с крайнего севера. Ну, с Максом понятно, свой, зёма. Да и чересчур потерпевший. Слава сибиряк и ВДВшник, хоть и не афганец. Мы с Толяном прокатили как друзья, да и бакшиш все ж таки, 5 литров крепленого чирик стоит. Разрешили нам четверым в самом конце казармы под свои угловые спаренные койки залезть. Сверху десантура гуляет. Под койку залетает нераспечатанная пачка вьетнамских сигарет. Название уж и не помню. В буфете продавалось. И голос спасителя: «Тащитесь, духи!» Да мы и не гордые. Конечно, спасибо. И вот тут под утро случился у меня с Максом серьезный разговор. Насколько серьезный, я чуть позже понял.